Этапы культивирования обмена себя на других. Выражение «обмен себя на других» или «я поставлю себя на место другого, а его на свое» означает не воспитание такой установки, когда думаем «другие – это я, их глаза и прочее – мои», а взаимозамена двух позиций – любви к себе и пренебрежения к другим. Это достигается порождением любви к другому, как к себе, и пренебрежения к себе, как ранее к другим. Это также называется обменом своего счастья на страдания других, что происходит, когда, осознав, что врагом является себялюбие, все меньше думаем о собственном счастье и, отбросив пренебрежение к страданиям других, в виде достоинства любви к другим, все больше заботимся об уничтожении их страданий. Одним словом, когда устремляемся к уничтожению страданий других, не беспокоясь о своем счастье. Воспитать такую установку мешают два препятствия. Представление, что основы своего и чужого счастья и страдания «я» и другие существуют порознь, независимо, как синий и желтые цвета. Из такого представления о счастье и страдании следует мысль «мои» нужно, соответственно, созидать или уничтожать, а чужими можно пренебречь. Противоядием первому препятствию служит осознание того факта, что «я» и «другие» не изолированные сущности, а взаимозависимые. И в отношении меня у других возникает мысль «другой», а в отношении себя у другого возникает мысль «я». Здесь такая же связь, как между понятиями «тамошние горы» и «здешние горы». Здесь, например, в отношении тамошних гор возникает мысль «тамошние горы», а когда приходим к тамошним горам, возникает мысль «здешние горы». Поэтому это не так, как с цветами, где, как ни смотри на синий цвет, все равно возникает мысль, что это именно синий цвет, а не какой-нибудь другой. Об этом же сказано и в собрании практик. Когда мы привыкаем одинаково к себе и ко всем прочим относиться, становится стабильной устремленность. Взаимозаменимы я с другими и так же иллюзорны, как понятие «тот берег у реки» или «этот берег». Сам берег не бывает тем и этим, и я, из-за которого становится он, этим берегом само не существует, так же, как он способен стать другим. Этим поясняется, что я и другие есть лишь во взаимозависимости. Они не существуют как самодавляющие сущности. Для устранения второго препятствия мысли «страдания других» мне не вредят, поэтому не стоит трудиться для их уничтожения. Надо осознать следующее. Если так думать, то выходит, что не стоит, опасаясь страдания старости, накапливать богатство в молодости, поскольку страдания старика не вредят молодому. Или же, что руке не стоит облегчать боль ноги, поскольку рука одно, а нога другое. Так говорится. На самом деле, старый и молодой, прежнее и будущее рождение всего лишь обозначения, такие же, как вчера и завтра, или утро и вечер и так далее. Возможно возражение, что поскольку старый и молодой один и тот же поток сознания, а нога и рука принадлежат к одной и той же совокупности, они не аналогичны я и другим. Ответим. Поток сознания и совокупности состоят из множества моментов и элементов. Они не являются независимыми, самодавляющими сущностями. Как собственное «я», так и «я» других обязательно входят в этот поток совокупности. Поэтому «я» и другие – ничто иное, как взаимозависимости, и самостоятельно не существуют. поскольку из-за безначальной привычки к себелюбию мы все же нетерпимы к собственным страданиям, то если привыкнем любить других, станем нетерпимы и к их страданию. Устранив таким образом препятствие к идее обмена себя на других, перейдем к теме. Методика ее развития. Подумайте, из-за себелюбия, существующего из-за привязанности к «я», с безначальности сансары до настоящего времени, с нами случалось много нежелательного, хотя мы, может быть, имели желание стать совершенными, но, отдавая предпочтение цели для себя, применяли неподходящие средства. Так проходили бесчисленные эпохи, но ни свои, ни чужие цели не осуществлялись. Мало того, что цели не осуществлялись, мы испытывали лишь страдания. Если бы вместо помышления лишь о цели для себя мы больше думали о благе других, то, несомненно, давным-давно бы уже достигли бы состояния Будды и полностью осуществили все цели для себя и для других. Не делая этого, мы теряли время в бессмысленных трудах. Когда благодаря многим усилиям с помощью внимательности и бдительности мы все это осознаем, величайший враг, себелюбие, больше не возникает, а возникнув, не длится. Поэтому мы должны вновь и вновь пресекать его. В введении в практику сказано: «Это себелюбие миллиарды раз причиняло мне страдания в самсаре. Ты, мой ум, желал осуществить лишь цели для себя, но бесполезно. Пронеслись бесчисленные кальпы в изнурении большом, и до сих пор ты лишь страдания одни осуществил». И еще. Если бы прежде, как следует, ты осуществлял это дело благое, не был бы счастья лишенным сейчас, не говоря уж о счастье быть Буддой. Не поддерживая такого ущербного положения, необходимо неустанно воспитывать установку бескорыстной отдачи существам всего, своего тела, богатства, корней добродетели и трудиться на благо тех, кому это отдаем, никогда не делая им ничего дурного. Поэтому надо избавляться от забот о собственном теле, благе и так далее. Во введении в практику говорится: «Другим принадлежу я, это ты, мой ум. Теперь потверже осознай и ни о чем другом уже не думай. Помимо блага всех существ, тем, что уже отдал другим глазами и тому подобному, творить не подобает собственное благо, тем более не подобает вред чинить другим глазами и тому подобным одаренными. Подумайте, если, отбросив мысль об отдавании тела и прочего на благо других, я устремляюсь к собственному благу или же употреблю свое тело, речь и ум для вреда другим, то насколько это раньше мне бесконечно вредило, настолько и сейчас. Если поддаемся такой глупости, ошибочно приняв ее за полезное, это принесет мне страшнейшие страдания. И не допускайте этого. В введении в практику говорится: «Минуло время то, когда я за тебя, мой ум, я печален полностью бывал. Теперь я зрю тебя, куда стремишься, вижу, и уничтожу все твои обманы, спесь и козни. Отбрось надежду всякую на то, что ныне снова день для личных целей. Тебя другим я продаю в подмогу, без тени сожаления. Трудись. И если я по беспечности тебя вдруг не отдам другим, ты без сомнения толкнешь меня в объятия стражи ада. Так много-много раз ты отдавал меня на долгие мучения, но сегодня, припомнив вражеские выходки твои, я раздавлю в тебе слугу корыстной цели». Также, черпая искренний энтузиазм из неустанных размышлений о пользе любви к другим, не допускайте пренебрежения к другим, а если возникнет, не позволяйте длиться. При этом, переживая симпатию, радости, дружелюбие к другим, порождайте, подобно тому, как прежде любили себя, любовь к другим. Согласно сказанному, других возлюби, как самого себя. Чтобы зародилась такая любовь к существам, необходимо осознать их доброту и понять, что они оказывают нам добрую помощь. То есть, как зарождается любовь к плодородной земле, когда видим, что от посеянных хороших семян она дает большой и прекрасный урожай, так и любовь к существам зарождается, когда убеждаемся, что из почвы существ, если в нее сеять даяние и другие благие семена, вырастают все временные и высшие блага. Об этом надо размышлять. В введении в практику сказано: и от существ, и от победоносных равно рождаются все совершенства Будды. Но разве правильно тогда Будд почитать, но не любить существ? Затем размышляйте согласно строфам, где говорится, что если убивать существ, это ведет в три дурных удела, а если их спасать от убиения, то ожидает долгая жизнь в счастливых уделах. Кроме того, в дурные или счастливые уделы идут в зависимости от того, воруют ли у существ или даруют им блага, ненавидят их или взращивают любовь и сострадание. В особенности от них зависит наше достижение буддовости, поскольку именно думая о них, порождаем устремленность и для их блага совершаем деяния. При этом, когда мы опираемся на существ, даяния и прочие парамиты становятся совершенными на радость существам. И в толковании устремленности к пробуждению Нагарджуны говорится: желанные или нежеланные плоды уделов мира несчастливых и счастливых возникли из благодеяний существам или, напротив, причинением вреда. Когда и высших состояний Будды мы достигаем, опираясь на существ, то разве стоит удивляться, понимая, что вовсе нет в трех сферах бытия такого блага? Нет у людей, ни у богов, ни Брахмы, Индры или даже Рудры, и ни у стражей мира четырех, которая возникла бы не силой благодеяния существам другим. В водах, в мирах животных и упрет, среди страданий всевозможных бед, таких, которыми страдают существа, на тех, что не возникли от вреда, какой мы причиняем существам, страдания от лишения пищи и питья, прокалывания и жестокого битья, неотвратимые и без единственного и безызвестного конца, возникли тоже от вреда, что причиняли существам. Там же рекомендуется с помощью размышления о том, что плод шраваки ниже из-за малости труда на благо существ, а достижение высшего плода состояния Будды происходит от великого труда на благо существ. Даже на миг не привязываться к цели для себя. В той же работе сказано: как от яда старайтесь избавиться от своего к существам равнодушия, ведь шраваки, любви не имеющие, пробуждение достигнут лишь низшего. Благодаря заботе неотступной о существах других и достигают Будды пробуждения высочайшего. Так как, удостоверившись неотвратимости плодов благих и неблагих деяний, как можно привязаться хоть на миг лишь к цели для себя? Поэтому сыны победителей, сознавая, что полная отдача себя на благо других и плод пробуждения вырастают из ростка устремленности, корнем которой является сострадание, отдают все силы его культивированию. И когда с обретением большого навыка эти сострадания и устремленность становятся устойчивыми, естественно, начинаются самые трудные и великие деяния. Об этом и говорится в том же сочинении. Раз полная забота о других, равно как пробуждение, плод ее взрастают из устремленности ростка, где корень сострадания, сады победоносных взращивают этот корень. А кто, трудясь, закрепит корень и росток, страдания других увидев, ужаснется, и отказавшись даже от блаженства тхьян, готов, чтобы спасти существ, хотя бы в ад идти, тот восхищение и восхваление достоин. Вот проявление благородства наивысшего. Теперь пусть высказывания великих помогут вам обрести твердое доверие к перечисленным методам. Джова с иронией сказал: «Тибетцы знают бодхисаттв и не слыхавших, как воспитывать любовь и сострадание». И когда его спросили, как же это делать, он ответил: «Их надо воспитывать постепенно, практикуя с самого начала». Лангрид Хангва сказал: «Для Шавопы и меня существует 19 способов действий, 18 человеческих и один лошадиный. Человеческие действия – это все дела, 18 профессий. После зарождения устремленности к высшему пробуждению, ставшей практикой на благо существ, лошадиный способ – причинять всякий вред себелюбиво, отвернувшись от него, не дающего зародиться, жить и развиваться устремленности, и всячески помогать существам, повернувшись к ним». Нанджорпа Ченпо сказал Гише Тунгпе: «Я владею самадхи, равного введения ветров и другими самадхи». Гише Тунгпа ответил: «Даже если и большой барабан, в который бьют у самых ушей, не разрушит твое созерцание, но нет устремленности, проникнутой любовью и состраданием, тебе предстоит перерождение в сферах, достойных денного и ношного покаяния». Здесь речь идет о пути, который приводит простых обитателей бесформной сферы, где перерождаются созерцавшие без устремленности, к перерождению в несвободных состояниях. Хамлунгпа сказал: «Если мы проявляем небрежение к живым существам, они отплачивают нам тем же». Укоренение или неукоренение Махаяны, подлинное примыкание или непримыкание к махаянистам, все сводится к одному: зародилась ли устремленность. Поэтому, если ее постоянно порождают, стремясь к ней всем сердцем, это прекрасно. Но если она не зарождается, не следует останавливаться на этом. Надо неотступно опираться на учащего ей благого друга, дружить с теми, кто поддерживает стремление к ней, читать наставляющие о ней слово и комментарии, накапливать заслуги, чтобы породить ее, и устранять помехи к ее порождению. Если так упражняться, это, несомненно, приведет к полному созреванию семени устремленности. Поэтому значение такого труда нельзя умалять. Следует радостно усердствовать в нем, как сказал великий Джова: «В учении Махаяны, кто войти желает, тот должен будет, всю эпоху напрягаясь, усердствовать, чтобы стремленность породить, которая, подобно солнцу и луне, рассеивает мрак и унимает муки».